Глава 21. Вечер с бывшей женой Эдварда Болдуина был забавным, полным неожиданностей и абсолютно безумным. Она, ее муж, известный кинопродюсер, и три их неуправляемых сына-тинейджера жили в фешенебельных апартаментах на Пятой Авеню. Она являлась автором многочисленных бестселлеров, по ее словам, начала писать только после того, как ушла от Эдварда, и Алекса знала, что она с тех пор сделала чрезвычайно успешную карьеру. Своего нынешнего мужа она встретила 18 лет назад, когда он купил ее книгу и сделал по ней фильм. Оба были очень привлекательными людьми, веселыми и немного сумасшедшими. Сибилла надела какое-то летящее одеяние, которое купила в Марокко. Ее муж был в джинсах и африканской рубашке. Четыре их собаки, казалось, находились повсюду сразу, и на жердочке в гостиной сидел попугай. Алекса прочла несколько книг Сибиллы, дочери известного голливудского продюсера, которая в конце концов взяла себе в мужья человека той же профессии. Не вызывало сомнений, что она и ее первый муж искренне любят друг друга, причем он находился в отличных отношениях с ее нынешним мужем. Их дети относились к Эдварду как к родственнику, чего нельзя было сказать о Луизе с Саванной. Жизнь здесь походила на веселый фильм. На ужин варили лобстеров, причем все помогали. Вовсю лаяли собаки, звонили телефоны, громыхало стерео. Приходили и уходили приятели ребятишек, словно в разгар какой-то вечеринки. Вся их жизнь была сплошной вечеринкой, и они сами наслаждались этим. Привлекательная Сибилла была лет на 10 старше Алексы. Алексе еще никогда не приходилось проводить таких веселых и забавных вечеров. Все члены семьи обладали большим чувством юмора, даже дети, очень дружелюбные, и попугай, который произносил исключительно непристойные слова. «Она не была такой сумасбродкой, когда я женился на ней», — объяснил Эдвард, провожая Алексу домой. Брайан выявил в ней это качество, как выяснилось, необходимое обоим. Она обожает всякие грубые розыгрыши и носит в сумочке надувную подушку, издающую неприличные звуки. Но по природе своей она очень добрая женщина. Он улыбнулся. «Вы по ней скучаете?» — осмелев спросила Алекса. «Иногда», — честно признался Болдуин. «Но в то время я оказался плохим мужем, ставя политику выше, чем брак. Сибилла заслуживала лучшей доли и нашла ее с Брайаном». «А теперь? Вам по-прежнему больше нужна политика?» — спросила Алекса. Он нравился ей и вел интересную жизнь. В Болдуине сочеталось несочетаемое, старое и новое, север и юг. Его бывшая жена ненавидела юг, считала его лицемерным, устаревшим и чванливым. Алекса относилась к югу более терпимо, но взгляды Сибиллы понимала. Для Алексы воплощением всего худшего, свойственного югу, была Луиза. Но ведь множество людей взяли от юга все самое лучшее, и в Чарльстоне Алекса многое любила. «Не знаю», — задумчиво ответил Эдвард, — «политика по-прежнему является движущей силой в моей жизни, но я не хочу, чтобы этим все ограничивалось, хотя когда-то мне было этого достаточно. Не хочу оставаться в одиночестве, но и не хочу также проходить через всю эту ерунду, чтобы найти подходящего, а может и неподходящего человека. Я хочу проснуться однажды женатым на самой лучшей для меня женщине. Но прилагать ради этого усилия, рисковать, совершать ошибки, скорее всего, я останусь один». Он рассмеялся. Такая перспектива, судя по всему, его не слишком волновала. «Вероятно, я просто ленив». «Или испуган», — добавила Алекса, и он медленно кивнул. «Возможно. А вы?» «Я пребывала в ужасе в течение 10 последних лет», — честно призналась Алекса. «А теперь?» «Понемногу оттаиваю», — без особой уверенности сказала она. «Вы имеете веские основания бояться замужества после того, как ваш муж с вами так обошелся. Он поступил омерзительно». «Что правда, то правда. У меня никогда не возникало желания попытаться снова выйти замуж, снова рисковать. Сейчас я, кажется, немного успокоилась, но очень долго оставалась той самой пуганной вороной, которая куста боится. «Сложная штука человеческие отношения», — ворчливо сказал Эдвард, и она рассмеялась. «Совершенно с вами согласна». Они поговорили о других вещах и незаметно подъехали к ее дому. Болдуин высадил ее из машины. Алекса поблагодарила его, пожав на прощание руку, и он уехал. Утром он возвращался в Вашингтон. Его ничуть не удивило, что как только машина направилась к его гостинице, заверещал мобильник, звонила Сибилла. «Она подходит тебе идеально. Немедленно женись на ней», заявила Сибилла, и Эдвард громко застонал. «Я знал, что это случится, если я познакомлю ее с тобой. Не вмешивайся, мы совсем недавно познакомились». «Ладно, в таком случае подожди 2 недели и делай предложение. Она потрясающая», — не сдавалась Сибилла. Им с Брайаном Алекса очень понравилась. «Ты сумасшедшая, но я тебя люблю», — радостно сказал Эдвард. Он дорожил своей дружбой с Сибиллой больше, чем их прежней семейной жизнью, которая когда-то слишком многого от него требовала. В то время по-настоящему его интересовала только политика. Сибилла понимала это и поэтому деликатно ушла, еще не встретив Брайана. «Я тоже люблю тебя», — с нежностью сказала она. «Спасибо, что привел ее к нам. Мне она действительно понравилась. Умная, честная, веселая и красивая. Лучшей кандидатуры ты не найдешь». «Буду держать тебя в курсе событий», — сказал Болдуин, не имея ни малейшего намерения делать это. «Спокойной ночи, Эдди», — пожелала Сибилла, когда он подъехал к гостинице. «Спокойной ночи, Сибилла. Привет Брайану и спасибо за ужин. Всегда будем рады вас видеть». Она, конечно, была с сумасшедшенкой, но он ее преданно любил, по-братски. Эдвард снова позвонил Алексе перед ее отъездом в Европу и взял у нее расписание поездки. Их дороги могли пересечься где-нибудь в Лондоне или Париже, и он обещал позвонить ей, если это случится. Но сначала ему предстояло побывать в Гонконге. Он постоянно путешествовал. Накануне отъезда в Европу Алекса присутствовала на вынесении приговора по делу Квентина. Люк Квентин больше не носил пиджачную пару. На нем был тюремный комбинезон, в котором он присутствовал на допросах. Неухоженный, злой, он грубо разговаривал со своим адвокатом и винил ее в том, что ему вынесли такой приговор. Теперь он гораздо больше злился на Джуди, чем на Алексу. Общественный защитник приняла на себя главный удар его ярости. Алексу преступник совершенно игнорировал, к ее большому облегчению. Джек тоже присутствовал, а вот Сэм, уже работавший над другим делом, не приехал. Судья сдержал слово и приговорил Квентина к максимальному сроку по каждому пункту обвинения, что в общей сложности составляло 140 лет тюремного заключения без права досрочного освобождения. Он никогда больше не увидит дневного света. Когда Квентина выводили из зала суда, он сказал какую-то грубость общественному защитнику. На Алексу даже не взглянул. Война закончилась, и ему теперь было все равно. В ближайшие дни его переведут в тюрьму Синг-Синг. Алекса вышла из зала суда вместе с Джеком. На вынесение приговора приехали только некоторые родственники жертв, большинство остались дома. Не было здесь Чарли и его родни. Все они вернулись к работе, удовлетворенные приговором. Для них тоже все это закончилось. И, как ни печально, 18 молодых женщин ушли навсегда. Представители прессы тоже присутствовали, но не были так назойливы, как во время суда. Алекса уехала вместе с Джеком. Люк Квентин — всего лишь опасный преступник, которого изолировали от общества. Будут у них и другие дела, хотя и не такие сенсационные. Дело Квентина явилось кульминационным моментом ее карьеры. На следующий день Алекса и Саванна, пролетев в Лондон, остановились в маленькой гостинице, которую Алекса помнила еще со времен юности. Они выпили чаю в Кларидж's, побывали в Тауэре, прошлись по Бонд-стрит и поглазели на выставленные в витринах ювелирные украшения и красивую одежду. Перед Букингемским дворцом смотрели на смену караула и заглянули в королевские конюшни. Они сделали все, что положено делать туристам, и сходили за покупками на Карнаби-стрит в Найтсбридже и на блошиный рынок на Ковент-Гардене, где Саванна купила маечку для Дейзи. Успели посмотреть несколько пьес в театре. Отлично проведя время, мать и дочь через 5 дней улетели в Париж. Остановившись в небольшой гостинице на левом берегу Сены, они начали свое пребывание в Париже с ленча в кафе на открытом воздухе, во время которого строили планы, с чего начать осматривать город. Алекса собиралась начать с собора Парижской Богоматери, а Саванна хотела прокатиться на прогулочном катере по Сене и прогуляться по набережным. Решили сделать и то, и другое, и третье. На следующий день предполагалось полюбоваться панорамой открывающегося Сакре-Кер, посетить Лувр и дворец Токио. Они вернулись в гостиницу, чтобы немного отдохнуть перед ужином, и в это время позвонил сенатор Болдуин. Он только что прибыл в Париж и решил задержаться в городе на 2 дня перед поездкой на юг Франции. «Чем вы собираетесь заниматься?» — спросил он, и когда Алекса перечислила все, что они успели сделать, это произвело на него должное впечатление. «Скажите, не мог бы я уговорить вас обеих поужинать со мной сегодня вечером, или у вас другие планы?» Алекса попросила разрешения посоветоваться с Саванной и перезвонить ему. «Что ты об этом думаешь?» — спросила Алекса, передавая приглашение Болдуина. «Думаю, что это очень хорошо. Почему бы тебе не пойти одной?» — спросила Саванна. Ей только что исполнилось 18, она уже взрослая и вполне может побродить вечером по Парижу без провожатых. «Одна я не пойду, я здесь с тобой. Ты хочешь пойти, или тебе это кажется слишком скучным?» «На первом месте должны быть предпочтения Саванны, это ее поездка. Саванне хотелось познакомиться с ним, посмотреть на него, и предложение это показалось ей интересным. Как-никак он сенатор». Алекса перезвонила Эдварду через 5 минут и сказала, что они с удовольствием принимают приглашение. Он остановился в Ритце и предложил поужинать там же, в саду. Стояла великолепная теплая погода. Он пригласил их на 8:30. В назначенный час Алекса и Саванна встретились с ним в ресторане, обе в юбочках, сандалетах, хорошеньких блузках и с распущенными белокурыми волосами. Они выглядели скорее как сестры, чем как мать и дочь, и показались ему похожими на близнецов. Отель с вестибюлем, отделанным зеркалами и огромными вазами для цветов повсюду, поражал великолепием. Столик в саду, за который проводил их метрдотель, находился в окруженном мраморной стенкой внутреннем дворике с фонтаном посередине. Из главного ресторана доносилась музыка. Это было идеальное место, чтобы провести теплый вечер в Париже. И Эдвард, казалось, был счастлив видеть их.